Глава 19. И снова уборка и благоустройство нашего домика. Но это были приятные хлопоты. На протяжении 2 дней мы рассортировывали вещи. Теперь требовалось навести, после устроенного нами погрома, порядок. Вымести мусор, вытереть пыль, перестирать шторы, пледы и прочие вещи. Радует, что в этом мире, куда меня забросило, были подобия наших машинок с артефактом вместо электричества. А в целом совершенно похожие, тот же барабан, вода и даже мыльная жидкость с ароматом морской свежести. Наш домик с каждой минутой преображался. В жилой части дома, там, где были наши комнаты, все уже сверкало чистотой. Светлые занавески в мелкий цветочек и стеганое покрывало источали запах свежести. Шкафы и столики мы натерли воском, а на пол уложили полосатые вязаные коврики. Получилось очень уютно. Осталось добавить незначительные детали в виде резной шкатулки или красивого торшера и накинуть теплый плед на кресло. На первом этаже помещения тоже постепенно преображались. Камин весело потрескивал поленьями, время от времени ярко вспыхивая, когда в прожорливое пламя я подбрасывала куски ткани и прочий мусор. На кухне, вытащив и пересмотрев всю посуду, оставили лишь целую, без трещин и сколов. Окна отмыли от жирной копоти, и стало гораздо светлее. Теперь можно было разглядеть ярко-красные листики неизвестного мне куста. Они приветливо нас встречали каждое утро, когда с моря тянуло прохладным ветерком. Во время уборки нам было совсем не скучно. Вместе пытались угадать назначение того или иного предмета, найденного в куче. А еще я рассказывала сынишке истории, услышанные мной в прошлой жизни, удивляя ребенка невероятными приключениями сказочных героев. Ну вот, немного подкрепились. Теперь можно зарядить этот камешек. Пробормотала, беря в руку очередной артефакт. Прислушавшись к словам Морган, я не стала рисковать и заполнять камни своей силой разом, а делала это постепенно. С раннего утра один, после обеда под раздачу попал следующий. «Какой?» — деловито осведомился сын, выбирая из разложенных в ряд камешков. «Давай этот, для энергии». «Держи!» «Нам осталось убрать в лавке и разложить товар», — пробормотала, оглядывая захламленное помещение. «Куда ткани разместить, как ты думаешь?» «Может, стулья с кухни принесем и развесим на них?» «Отличное предложение», — согласилась, убирая еще один артефакт, мерцающий алым, в шкатулку. «Давай этот еще». «Мама, вдруг плохо станет?» «Не думаю, совсем в себе ничего не ощущаю. Хочу скорее закончить с этим». «Ладно», — нерешительно проговорил сын, подав мне камень, который не был опознан Магали. «Лекарский», — сознанием дела произнес Джереми спустя 5 минут. «Угу, нам не помешает», — кивнула, наблюдая, как серый с прожилками камень наливается белым светящимся светом. «Мря!» — раздался недовольный возглас Абиса, и следом появилась упитанная тушка рыжего кота. «Гулять?» — предположил сын, внимательно посмотрев на кота, и через секунду добавил. «Мама, он просится на улицу!» «Выпусти во внутренний двор. И, Абис, надеюсь, ты вернешься!» — добавила, глядя на наглую усатую морду. «Мне все равно, а вот Джереми будет волноваться». «Мря!» — ответил кот, и если бы он мог говорить, полагаю, я бы услышала немало теплых слов в свой адрес. «Отлично, мы друг друга поняли», — язвительно проговорила, не сдержавшись. Пока сын провожал кота, я, искоса взглянув на очередной серый камень, решительно взяла его в руки, принялась наполнять его своей силой. «Мам!» — укоризненно воскликнул сын, вернувшийся слишком быстро. «Ты как себя чувствуешь?» «Прекрасно!» С виноватой улыбкой произнесла, укладывая еще один сияющий камешек в шкатулку. «Мне интересно, насколько моих сил хватит. Книги бы, обучающие магии, раздобыть. Да где их взять? А спрашивать буду, привлеку к себе ненужное внимание». «У Морган книг не было», — уверенно сказал сын, облазив за пару дней дом старушки снизу доверху. «Или спрятала», — задумчиво произнесла, поднимаясь со стула. «Я пойду к Магале. Нужно сказать ей, что завтра мы откроем лавку для торга». «Ладно, а я пока уберу ненужную посуду в коробку». «Ты умница», — похвалила своего маленького помощника. Взяв приготовленный сверток, направилась к выходу. За Джереми, который остался в лавке один, не переживала. «Во-первых, я рядом и отлучусь ненадолго, а сын уже давно не кроха. А во-вторых, артефакт безопасности успел продемонстрировать, на что способен. Невзрачный камешек просто не пропустил незваного гостя, оповестив противным писком меня, Джереми и кота. Сначала мы вообще не поняли, что это за странный и противный звук раздается в каждом уголке дома, и ошеломленно крутили головой, но источник не обнаружили. Из нас троих кот сообразил первым. Он, громко мяукнув, большими скачками рванул вниз по ступеням к входной двери. Следуя за ним, я увидела в окне изумленного мужчину, который упорно толкал дверь, но попасть в помещение никак не мог. «Мадам!» — растерянно пробормотал мужик, стоило мне распахнуть дверь и грозно на него посмотреть. «Не знал, что в доме появилась новая хозяйка. Я Юрбан, друг и сосед Сезара. Уезжал на несколько дней из города и не знал, что Сезару все же удалось продать эту лавку». «Удалось. Только я не понимаю, зачем вы ломились в дом и откуда у вас ключ?» — спросила сурово, взглянув на мужчину, радуясь, что так вовремя поставила артефакт, и злясь одновременно на непредвиденные затраты. «Теперь необходимо срочно поменять замок. Мало ли у кого еще есть доступ к дому». «Так присмотреть Сезар просил за лавкой-то», — промямлил мужчина, растерянно добавив. «Открыть двери и не смог». Креслом подперла, как знала, что такое может произойти. Рыкнула в ответ. «Ломится к бедной вдове с ребенком». «Мадам, нет, что вы! Ошибка вышла». «Ключ отдайте», — потребовала, вытянув руку. «Да, конечно». «Больше не задерживаю». «Хорошо, спасибо», — поклонился Юрбан, спешно рванув вниз по улице. «Ну вот, теперь замки менять везде», — буркнула я, убирая ключ в карман платья. Но в тот день я убедилась, что верно приняла решение и наполнила силой артефакты. Да, есть риск, что обо мне узнают, и я буду очень осторожна. Но без артефактов жить будет гораздо тяжелее и небезопасно. «Мам!» — обеспокоенно окликнул меня Джереми, прерывая мои воспоминания. «Задумалась», — с улыбкой проговорила. «Я быстро». Выйдя из дома, ненадолго замерла, осматриваясь. Время близилось к вечеру, и народу на улице прибавилось. У каждого здания, будь это мясной дворик или часовая мастерская, стояли покупатели или заказчики. Одни громко торговались, другие о чем-то шумно спорили. И вообще, район ремесленников был словно единый организм. Слаженно реагируя на любые изменения, появление новых лиц, немедленно вступая в защиту своего соседа, если требуется. Узнав об этом у Магали, я физически была готова к неиссякаемому потоку гостей, которые непременно пожелают со мной познакомиться. Но вот морально не уверена. И если я хочу жить в спокойствии, не волноваться за сына, когда он будет гулять с друзьями, то придется подружиться со всеми ближайшими соседями. «Кэтрин, рада тебя видеть!» — воскликнула женщина, встречая меня с распростертыми объятиями. Удивительно добродушная соседка. «Чаю? У меня вкусное печенье осталось!» «Нет, спасибо!» — вежливо отказалась я. Пришла сообщить, что завтра утром лавку для торга откроем. «Замечательно! А то Понс, мясник наш, извелся весь!» — рассмеялась женщина. «Видел сюртук вишневого цвета у Сезара и надеется его отхватить подешевле. Вот как!» Задумчиво проговорила, вспомнив, что да, есть такой, с блестящими пуговицами. «Ты много-то не скидывай, он и серебрушке будет рад, такой человек!» Неопределенно пожала плечами Магали. «Спасибо большое за науку, так и сделаю. И вот, держите подарок. Видела, что эта статуэтка вам приглянулась». «О, Кэтрин!» — растроганно пробормотала женщина. «У моей мамы такая была. Да я малая была, разбила. А как увидела у вас ее, так сердце от тоски защемило». «Ну вот, значит, ждала она вас». Улыбнулась не менее растроганная и довольная, что удалось порадовать Магали. «Ты на вот эти печеньки, я же для тебя пекла. Завтра угостишь соседей». «Точно», — озадаченно проговорила, забыв о гостеприимстве. И пусть это всего лишь торг ненужных вещей, не все жители нашей улицы придут за товаром. Многие захотят просто поглазеть и познакомиться. «Ничего, ты девушка не местная, не знаешь всех этих традиций нашего небольшого района». «Спасибо вам», — поблагодарила, намереваясь уйти, но вспомнила еще об одном важном вопросе. «Магали, подскажите, пожалуйста, а где находится фабрика по изготовлению ткани?» «Дай подумать», — вполголоса пробормотала, будто размышляя. «Может, в конце улицы, там, где Фулк обувь чинит?» «Спасибо». «Еще можно сходить к Шарлотте, у нее ткань брал Сезар. Недорого она отдает, но качество хорошее и цвет не линяет», — добавила женщина, с недоумением на меня взглянув. «Неужто хочешь продолжить дело?» «Не знаю, но подумаю», — ответила, загадочно улыбнувшись.